Глава 14. Разумеется, в университетское кафе мы не пошли. Для разговора я выбрала кафешку подальше и от места учебы, и от общежития. Выискала самый незаметный закуток и прямой наводкой направилась туда. Официантка нарисовалась тут же. Мне казалось, что и она смотрит на нас с какой-то ехидной, понимающей улыбочкой. «Боже, за что мне это? Чарли, зачем ты приехал?» — спросила я напрямую. «Соскучился», — сказал он, накрыл мою ладонь своей огромной лапищей и, растянув губы в улыбке, добавил. «Очень». «А зачем ты сказал, что ты мой парень?» Он посмотрел на меня удивленно. «Как есть, так и сказал». «Отчаяние. Вот то чувство, которое я сейчас испытывала. Ну с чего ты это взял? Мы ведь даже ни разу не целовались. Ничего такого». Он почесал затылок. «Да, я тоже считаю, что это неправильно. Ну и вообще вся эта любовь на расстоянии...» «Какая еще любовь?» – проговорила я устало. «Вот уж не думала, что Чарли такой непрошибаемый». «Но я все решил, ты не волнуйся. Я переведусь сюда, в столицу, чтобы мы могли быть рядом, и тогда...» Он снова улыбнулся, а его глаза подернулись странной пеленой. Вот я бы руку могла дать на отсечение, что сейчас он представляет себе те самые наши поцелуи, а может быть и даже большее. «Стоп!» Я стукнула обеими ладонями по столу. Даже мысль о том, что он что-то такое там себе фантазирует, была невыносима. «Чарли, мы не встречаемся. Я отношусь к тебе только как к другу. И никогда, никогда даже не думала ничего другого. Я не понимаю, с чего ты это взял, но выбрось это из головы. И уж точно не стоит никуда переезжать или делать какие-то глупости из-за меня». На лице Чарли отразилось недоумение, а потом усиленная работа мысли. Я почти слышала, как со скрипом крутятся шестеренки у него в голове. «Так ты что, бросаешь меня?» Наконец выдал он. Я уже хотела ответить, что никак не могу его бросить по той простой причине, что между нами никогда ничего и не было, но осекла сама себя. Так наш разговор рискует затянуться на несколько часов и в результате ни к чему не прийти. «Да, Чарли, я тебя бросаю», — ответила я на понятном ему языке. Он снова помолчал, усваивая полученную информацию, а затем произнес. «Ясно». С грохотом отодвинул стул и вышел из кафе. А спустя минуту к столику подошла официантка и принесла две чашечки кофе. О том, что за заказ нужно платить, оскорбленный в лучших чувствах Чарли, конечно, не подумал. Я попросила счет. Не такая уж и высокая цена за то, что мой несуществующий парень наконец-то окончательно исчезнет из моей жизни. И благодаря сцене перед общежитием из моей жизни, кажется, исчезнет и кое-кто другой. Утром следующего дня я столкнулась с Дэвидом у входа в колледж. Он скользнул по мне отсутствующим взглядом, так, словно меня вовсе не было. Даже не задержавшись, прошел мимо, а уже через мгновение весело приветствовал кого-то из своих приятелей. «Все ясно. Значит, теперь меня будут просто игнорировать. Но ведь я и сама хотела, чтобы он оставил меня в покое. Так и вышло. Разве сейчас я не должна радоваться?» Я прислушалась к себе, но даже следа радости не заметила. Следующие несколько дней показали, что Дэвид Морган и правда решил оставить меня в покое. Он больше не появлялся у библиотеки, не влезал в мои разговоры и вообще не делал ничего из того, что когда-то меня раздражало. Мы пару раз сталкивались в коридорах колледжа и в кафе, и всякий раз он смотрел на меня, как на пустое место. Казалось бы, отличный повод выбросить его из головы. Только вот он никуда не выбрасывался. Наоборот, именно теперь он окончательно поселился в моих мыслях. Выражаясь образно, развалился в кресле и положил ноги на столик, давая понять, что никуда отсюда не уйдет. И никакая учеба, никакие важные проекты и рефераты не помогали не то что вышвырнуть его оттуда, а даже немного подвинуть. Зато Адель, которой в моих мыслях вовсе не было, сочла нужным появиться и даже остановить меня у столика в кафе. «Знаешь, я посмотрела в словаре значение слова «любовь»,» с ехидной улыбкой сказала она. «И там ничего не сказано о том, что любовь — это когда на тебя не обращают никакого внимания. Может, ты что-то напутала?» «Вот же стерва, припомнила. Хоть из борьбы за внимание Дэвида я и выбыла. Да, откровенно говоря, не уверена, что когда-нибудь за него боролась, но спустить такую наглость я не могла». «А что ему остается делать?» Я равнодушно пожала плечами. «Я ведь его бросила. Мне даже жаль, что он так страдает». «Страдает?» Напускное спокойствие тут же слетело с Адели вместе с улыбкой. «Да нет, он веселится на вечеринках. Разумеется, со мной». Удар достиг цели. Представлять Дэвида рядом с этой куклой мне и раньше было неприятно. А теперь сердце пронзило самая настоящая боль. Только вот показывать ее я не собиралась. «Так радуйся», — ровно выговорила я. «Тут знаешь, что главное?» «Что?» — купилась Адель. Я наклонилась к ней и доверительным шепотом произнесла. «Главное, когда он держит тебя в объятиях, не думать о том, кого он представляет на твоем месте». Адель зашипела, как рассерженная кошка, и выпустила целый залп ругани, правда, уже в мою спину. На несколько минут на душе полегчало, но потом тоска навалилась с новой силой. «Ну и чего я добилась? Теперь эта звезда будет ненавидеть меня чуточку больше? Какая разница, если Дэвиду плевать?» Время нового заседания дискуссионного клуба подобралось незаметно. Впрочем, кого я обманываю? Очень даже заметно. Уже за несколько дней я продумывала, что надеть, какую сделать прическу, и усиленно готовилась, не переставая себя ругать. Дэвид от меня отказался. Вычеркнул меня из сердца и из жизни. И на что теперь я рассчитываю? Он увидит меня в сногсшибательном платье и поймет, что потерял? Ха-ха, три раза. Да он даже не заметит, что у меня какое-то там платье. И все же в аудиторию я входила при полном параде. Красивая и гордая. И очень-очень хорошо подготовленная. Мистер Джайлз снова вызвал нас обоих к барьеру. Но в этот раз я была на высоте. Дэвид тоже неплохо подготовился. Но мои аргументы оказывались логичнее, данные куда показательнее, а выводы разумнее. Я побеждала. Тут даже не было никаких сомнений. И когда все закончилось, мистер Джайлз подтвердил. «Николь, я рад, что в вас не ошибся. Это было великолепно. Я думаю, что на межуниверситетских играх вы должны представлять наш колледж. Дэвид, вы неплохо держались, но я должен признать, чистая победа, Николь». Сердце дернулось и пропустило удар. Щеки вспыхнули, во рту пересохло. Внутри словно дрожащая струна натянулась до предела. Вот сейчас, сейчас Дэвид Морган не сможет промолчать. Он что-нибудь скажет, пусть даже отпустит какую-нибудь свою язвительную шуточку. И я с замиранием сердца ждала ее. Но он лишь серьезно кивнул и впервые за все это время заговорил со мной. «Поздравляю, Николь. Отличное выступление». И все. Он говорил со мной так, как говорил бы с любым другим человеком. И это было ужасно. Потом меня поздравляли другие участники клуба, и даже Элис после занятий крепко обняла и сказала, что мной гордится. Я машинально улыбалась, кивала, что-то отвечала, но от каждого нового поздравления становилось все горше и горше. Тоскливо щемило в груди, В горле ворочался колючий комок, грозя прорваться слезами. Я едва добралась до своей комнаты в общежитии. И прямо в великолепном платье, с прекрасной прической и безупречным макияжем, рухнула на кровать, обняла подушку и разрыдалась. Чёртов Дэвид Морган всё-таки вдребезги разбил моё сердце. «Так я и знала», — раздался внезапно голос Элис. «Это из-за него, из-за Моргана, да?» «Да», — всхлипнула я. Притворяться невозмутимой сейчас было уже невозможно. «Что он натворил на этот раз?» «Поздравил с победой и даже не сказал ни одной колкости». «Вот же гад!» Искренне возмутилась Элис, и я, несмотря на слезы, рассмеялась. А она вздохнула и добавила. «И чем же ты его так доняла?» Элис всегда зрит в корень, ведь действительно сама довела. Хоть совсем этого не хотела. «Выяснилось, что у меня есть парень», — со вздохом призналась я. «Парень?» Глаза Элис округлились от изумления. «И я узнаю об этом только сейчас?» «Да я и сама не знала. Точнее, забыла». Прозвучало ужасно. «Это кем надо быть, чтобы забыть, что у тебя есть парень?» Пришлось рассказывать всю историю про Чарли от начала и до конца. Элис внимательно слушала, а когда я замолчала, сказала то, чего я совсем не ожидала услышать. «Тогда я категорически не понимаю, почему ты сейчас рыдаешь?» Теперь была моя очередь уставиться на нее изумленно. «Николь, ну ты же умница, включи мозги. Дэвид узнает, что у тебя есть парень, и перестает с тобой разговаривать. Что это значит?» «Что он меня презирает?» — всхлипнула я. Элис покачала головой, так, словно бы говорила с законченной тупицей. «Иди умойся», — со вздохом сказала она. «И крем успокаивающий нанеси, а то еще опухнешь к утру. А нам это совершенно ни к чему». Я не слишком поняла смысл ее последнего высказывания, но в ванную все-таки побрела. Опухшее от слез лицо мне не только завтра, а вообще в любой день ни к чему.